Глава 34. 1571 год. Москва. Как гром разнеслась весть по Руси, что движется на Москву татарский хан с несметной ратью. Как и предположил Мустафа Ага, удар со стороны Серпухова заставил русских бросить туда дополнительные силы и почти полностью оголить столицу. Тем страшнее стало для Ивана IV известие, что татарские войска уже под Калугой. Царь спешно собрался в Ростов, бросив в Москву на произвол судьбы и уповая на Господа. Оставшийся на подступах к городу отряд опричников во главе с воеводой Попадейкиным Волынским храбро сражался, пытаясь не подпустить татарскую рать к столице. Однако у них ничего не вышло. Татары шли напролом, сметая все на своем пути, и не испугались даже прослывших неприступными укреплений Москвы. Девлет-Гирей и его рать вышли к столице ночью, и завязался жестокий бой. Русские дрались отчаянно, стараясь не впустить врага в город. Как ручейки, впадавшие в большую реку, с узких московских улочек к сражавшимся присоединялись боярские дети и рубились не на жизнь, а на смерть. Главнокомандующий русским войском боярин Вельский, неизвестно почему оказавшийся в гуще битвы, ему не положено было воевать, получил тяжелое ранение. Упавшего с коня военачальника сразу подхватили и оттащили подальше от лязга мечей и огня. Это не осталось незамеченным. Ратники растерялись, дрогнули, и этим воспользовались татары. В 10 часов утра они ворвались в Москву, выпустив сотни огненных стрел. Смертоносные огни неслись по небу, оставляя дымные следы, и вонзались в деревянные крыши домов. Сначала загорелся острог, потом огонь перекинулся на другие дома, распространяясь все быстрее и быстрее, и вскоре запылало все вокруг. Деревянные ставни и двери старинных каменных построек лизали языки пламени. Ясный солнечный день и сильный ветер разносили пламя. И за 3 часа громада домов превратилась в пепел. Чудом уцелел лишь горделивый Кремль. Люди, окутанные нестерпимым жаром, с криком пытались спастись, выбегая из охваченных пламенем жилищ, но их тут же добивали. Поток несчастных устремился к самым дальним от татар воротам, и, собравшись в огромную толпу, они давили друг друга. Женский истошный визг, детский плач, стоны раненых, лай собак — все слилось в страшной симфонии. Через несколько часов пожар добрался и до Кремля. Бедняги, пытавшиеся найти убежище в его стенах, а теперь заживо поджаренные, выбегали на улицу и прыгали в Москву-реку. Одни тонули сразу, другие подплывали к берегу прямо в руки к врагам. А пожар продолжал бушевать, словно разгневанная стихия мстила людям за кровопролитие. Воины Девлет-Гирея, издавая воинственные крики, опьяненные кровью, убивали и грабили. Клубы черного дыма вздымались вверх и сливались с ватными облаками, чуть покрывавшими лазурное небо. Захватчики рыскали, набивая суммы добычи, захваченной в брошенных домах, лавках и покинутых церквях. Казалось, это полчище саранчи ничто не сможет остановить. Но когда начали взрываться пороховые склады, татары дрогнули. Девлет-Гирей, как изваяние, сидевший на коне и завороженно наблюдавший за огненной бурей, приказал отступить подальше от горевшего города. Не все послушались его приказа. Самые алчные татары с гиканьем врывались в пылавшие дома, которые казались им побогаче, чтобы разжиться чужим добром. Но на них рушились перекладины, и они погибали в дыму и пламени вместе с русскими. Через 3 часа все было кончено. Москва выгорела дотла. Довольный Девлет-Гирей, которому донесли о богатой добыче, больше всего хвалились девочками и мальчиками. Кафа была главным невольничьим рынком, куда со всех концов земли стекались чужеземные корабли. Сидя в шатре в сотни километров от сожженной Москвы, сочинял грамоту своему недругу Ивану IV. Он счел, что нужно повернуть назад. Самое главное им уже сделано. Сыновья, сложившие головы в Судьбищенском сражении, отомщены. Отомщена и сабля, навеки для него потерянная. Когда визирь попросил позволения войти, он крикнул расслабленным голосом. «Я жду тебя, Мустафа-ага. Мне нужно с тобой посоветоваться». Визирь выглядел уставшим и больным. Простужная поясница снова давала себя знать, и великий воин с трудом взбирался на коня. «Я слушаю вас, великий хан», — хрипло произнес он. «Что говорят мои люди?» — поинтересовался Девлет-Гирей, поудобнее усаживаясь на подушке. «Не клянут ли за то, что я вернулся назад?» «У каждого свое мнение», — отозвался визирь уклончиво. «Я, например, прекрасно понимаю, почему вы это сделали. Гонцы приносили вести о большом войске русских, которое в любую минуту может оказаться возле Москвы. А наши воины устали после длительного перехода и ожесточенного сражения. Они не готовы добить противника». «Правда, вы думаете точно так же?» Легкая улыбка тронула тонкие губы хана. Он радовался, что визирь всегда понимал его с полуслова. «Именно так я и рассуждаю», — подтвердил он, дернув себя за поредевшую бороду. «И это правильно. Как бы то ни было, я нанес русским страшный удар, и теперь вправе диктовать свои условия. Ты поможешь составить грамоту, и я отправлю послов к Ивану IV, потребовав назад Казань и Астрахань. Думаю, он мне не откажет».